Глава 18. Айша обожала Стамбул. Сверкающую ленту Босфора, бесчисленные сооружения во славу Аллаха, причудливо переплетенные улицы. Девушка не могла жить без близости моря с обвивавшими город прохладными ветрами и привкусом соли на губах. Ей нравились бесчисленные корабли, вид которых пробуждал мечты о дальних странствиях, хотя на самом деле Айше вовсе не хотелось никуда уезжать. Стамбул казался ей вратами в мир. Она черпала силы в его неистребимой мощи и купалась в его ярких красках. Этому городу была присуща особая гордость, гордость ее народа, покорившего бескрайние просторы земли. Он был полон богатства культуры, традиций, ремесла и священного слова Аллаха. Стамбул отвечал ее представлениям о красоте и вечности, хотя несколько раз на памяти Айши небо над ним полыхало багровыми отсветами гигантского пожара, а дымовая завеса закрывала солнце и звезды. Этот многое повидавший город всегда сохранял присущий только ему особый, таинственный, величественный, непостижимый и твердый дух. Вот почему она боялась рассказать брату про Ханар. Айша не сомневалась, что Айнур будет готов совершить любой самый безумный поступок. А если потом их ждет ссылка? Хорошо, если не казнь. Ей ни за что не прижиться на чужой земле. И все же что-то мучило ее, терзало и не давало покоя. Зачатые в один и тот же миг от единого семени и до появления на свет находившиеся в одной утробе, они с Айнуром всегда были неразрывно связаны. А теперь эта связь постепенно исчезала. Раньше они даже играли в игру, пытаясь угадать мысли друг друга, что им нередко удавалось. А теперь Айнур сидел на подушках напротив Айши, не подозревая о том, какую важную тайну она скрывает. Он равнодушно поглощал приготовленный ею плов, позабыв поблагодарить за вкусную стряпню. Со дня исчезновения Ханар Айнур сильно изменился. Казалось, некая часть его души окаменела и оделась в траур. Если бы дело было в вожделении, в муках плоти, наверное, он отправился бы в Галату или куда-то еще и купил себе проститутку, как это делали другие мужчины, но Айнур никуда не ходил. Он не смотрел на сестру, а Айша страдала, страдала вместе с ним из-за него. Довериться родной душе — это было такое счастье! Она не хотела терять эту возможность. Проще всего заблудиться в одиночестве, выбрав неправильную дорогу, куда труднее преодолеть себя, чтобы сохранить близость другого человека. «Ты все еще вспоминаешь Ханар?» — спросила Айша. Айнур поднял взор, и девушке почудилось, будто в нем вспыхнули яркие искры. «Иногда мне кажется, будто я слышу ее дыхание и шаги. Я оглядываюсь с надеждой, но эти комнаты пусты, как и моя душа. Мои воспоминания тяжелые и твердые, словно камень, и вместе с тем остры, как ранящие до крови осколки стекла. Я перестал мысленно беседовать с Богом. Я думаю только о ней. Если из-за курдянки он готов презреть даже Аллаха, значит, я тем более ничего для него не значу», — подумала Айша, и ее сердце предательски заныло. «Ханар в Стамбуле». Вскочив с подушек, Айнур потянулся к сестре. «Где? Где она? Где именно?» «В гареме Ахмеда и Фенди». Айша видела, как буквально на глазах его безразличие и тоска сменяются изумлением и яростью. «Как? Почему?» Поняв, что не сможет сдержать его порыв, девушка рассказала брату все, что ей было известно, и потрясенный Айнур прошептал. «Она хотела вернуться ко мне». «Да, наверное, ты прав. Как мне ее вызволить, спасти?» Айша сплела пальцы. «Не знаю». Мысли Айнуры метались, не находя выхода. Казалось, он готов прямо сейчас сорваться с места и бежать неведомо куда. Наконец он сказал. «Надо выведать, когда Ахмед и Фенди и Энвера не будет дома, ведь иногда они выходят по вечерам». А увидев в ее лице сомнение, взмолился. «Помоги мне, сестра. Придет день и час, и я сделаю то же самое для тебя». Приняв обещание брата как залог возрождения их безграничного доверия, Айша согласилась ему помочь. «Я знаю, когда они оба отлучатся. Через 3 дня, — мне сказала Зейнаб, — в тот вечер состоится обручение Энвера с некой девушкой, выбранной его отцом». «Мне жаль», — искренне промолвил Айнур, и, не желавшая говорить на эту тему, Айша быстро произнесла. «Что ты намерен предпринять?» «Пока не знаю». «Обещай, что не станешь действовать в одиночку», — взмолилась девушка. «Разумеется, нет», — заверил брат, хотя не видел вокруг ни единого человека, способного посодействовать ему в столь щекотливом деле. Выйдя из дома в тот час, когда Айша и Фериде уже спали, Айнур посмотрел на испещренное искрящимися созвездиями небо. Аллах незрим, но он видит все и всегда. Для него не существует преграды в виде непроглядной ночи или слепящего солнца. То, что задумал молодой человек, было таким рискованным, что ему оставалось надеяться лишь на поддержку Всевышнего. Он шел, подгоняемый холодным ветром и собственной решимостью. Казалось, в нем не осталось ничего, кроме желания двигаться вперед. Айнур остановился, лишь очутившись в Галате с ее непривычным будоражащим нервы шумом. Здесь было множество сомнительных заведений, посетители которых орали, бранились, хохотали, пели песни. Молодой человек боялся, что в его душу ворвется страх, вместе с которым уйдут силы. Но поселившиеся там гнев и боль не давали ему отступить от задуманного. Кабаки и Галаты притягивали в первую очередь янычар, случалось просиживавших там целыми ночами. Напившись, солдаты задирали горожан, вводя в смятение тех, кто был воспитан на безукоризненном исполнении законов Корана. Благодаря древним привилегиям, янычарам, чей быт поражал свободой, все было нипочем. Горожане платили им за то, что они не сжигали их дома и лавки. Если воину султана что-то понравилось на базаре, он мог спокойно взять любую вещь, не дав хозяину ни акче и ответив на его жалобы грубым смехом. Они сделались орудием дворцовых интриг, их сиюминутные требования немедленно выполнялись падишахом. Цена их покорности была слишком высока, их грандиозные мятежи поражали своей необузданностью и жестокостью. Янычары хорошо чуяли выгоду, но редко представляли отдаленные последствия своих действий. С этими людьми Айнуру предстояло договориться. Он был обязан найти дорогу там, где ее просто нет. Набравшись смелости, молодой человек вошел в одно из заведений. Сквозь дымовую завесу можно было различить толпу горланящих солдат, бурые лужи вина на столах и молочно-белые от пролитой ракы. На мангалах жарилось мясо. Жир с треском стекал на пылающие угли, а аппетитный запах дразнил ноздри. Вокруг янычар в тусклом свете низкого помещения увивались продажные женщины, в основном иноземки с бесстыдно открытыми ярко накрашенными лицами и обнаженными руками. Время от времени кто-то из солдат притягивал их к себе на колени и угощал вином, а потом отпускал. Время любовных утех еще не пришло. Айнур остановился, ища взглядом гласного или негласного предводителя этой опасной, готовой взорваться, как порох, компании. Судя по всему, пока в таверне были одни янычары. Моряки придут позже, когда пьяные солдаты найдут немало поводов для драки с ними, да и вообще со всеми, кто подвернется под руку. Молодой человек приметил одного из янычар, еще достаточно трезвого, а потому сохранявшего контроль над обстановкой. У него было высокомерно наглое выражение лица прирожденного вожака и светло-карий, острый, как у ястреба, глаза. Айнур подошел ближе и тут же услышал. «Чего стоишь? Давай говори, пока еще не успел замочить свои шаровары!» Последние слова янычара потонули в громовом хохоте его товарищей. «Я не могу при всех, выйди со мной!» Один из уголков рта собеседника пополз вверх. «Немного ли ты хочешь? А если я размажу тебе голову?» «Это вопрос жизни и смерти. Мне нужна ваша помощь!» Тон Айнура был полон смирения и отчаяния, тогда как в его глазах пылал неукротимый огонь. Чего стоил его риск перед страданиями, перенесенными Хайнар? В ястребиных глазах янычара появилось притворное удивление. «Бескорыстное?» «Нет, заплачу, сколько скажете». Прежде чем отправиться в Галату, Айнур собрал все деньги, что были в доме, и прихватил украшения Айши. Он знал, что поступает бесчестно, но, с другой стороны, человеческая жизнь стоит несравненно больше любых побрякушек. «Люблю сказки на ночь, но если мне не понравится, ты поплывешь по Босфору лицом вниз и больше никогда не увидишь звезд», — ответил янычар и, подмигнув товарищем, выбрался из-за стола. Было темно. Пролив казался ущельем, зажатым между обрывистых склонов. Подобно человеческой натуре и душе, он имел два встречных течения, которые, однако, никогда не пересекались и не сталкивались друг с другом. Слышался плеск волн, хранящих немало тайн, в том числе и о множестве тел, погребенных на дне Босфора. «Если тебе понадобилось кого-то обокрасть или кому-то отомстить, ты покойник. Эти дела мужчина решает сам. Я удавлю тебя до того, как ты успеешь пикнуть. Даже не стану марать саблю в твоей крови», — предупредил янычар. «Надо спасти человека. Если бы у тебя была любимая женщина, разве бы ты...» «У меня нет ничего, к чему бы я мог прибавить это слово, так что не пытайся меня разжалобить». «Я ценю только это», — перебил собеседник и показал юноше золотую монету. Его светло-карие глаза, сузившись, потемнели, в выражении лица появилось нечто непримиримое, хищное. Айнур поспешно пробормотал. Я все объясню». «Говори по делу», — уточнил Янычар. «Кто, где, почему?» Молодой человек принялся рассказывать. Ему не было нужды притворяться и пытаться вложить в свои слова больше, чем он чувствовал. Он видел перед собой Ханар, ее полные страсти, а потом муки глаза. И пусть ему были неведомы пути ее загадочной души, он знал, что последняя пройденная ею дорога вела к нему. Янычар молча слушал. Пока Эйнур не чувствовал в нем никакого отклика, лишь ощущал исходящие от него волны грубой животной силы. Молодой человек понимал, что собеседник способен свернуть ему шею одной рукой. Едва ли этот не помнивший ни родителей, ни родины, проводивший время в попойках и насилии воин, был способен его понять. Но Эйнур не видел другого выхода. Закон был не на его стороне. Он мог полагаться лишь на Аллаха, вершителя человеческих судеб, и на свою собственную удачу. «Говоришь, этот человек измывался над ней?» — переспросил Янычар. «Как над последней скотиной?» «Я невысокого мнения о женщинах, и все же с ними нельзя так обращаться». «А почему ты считаешь, что она твоя, если ее купил он?» «Она была со мной, только со мной, хотя я не платил ни ей, ни за нее». Янычар посмотрел на просителя с долей уважения. «Если женщина спала с ним одним, значит, она принадлежит лишь ему. Это проститутки Галаты принадлежали многим, если не всем». «Ладно, я постараюсь уговорить ребят. Это рискованное, но интересное приключение». Айнур облегченно перевел дыхание. «Твои условия». «Ты заплатишь, и заплатишь хорошо. Может, это и справедливое, но незаконное дело». «Я отдам все, что у меня есть, и попрошу не причинять вреда находящимся в доме людям и не трогать вещи». Во взоре и во всем облике Янычара появилась некая собранность. Из разнузданного дебошира он вдруг превратился в гордого воина, закаленного в боях и верного данному слову. «Это будет нелегко, но я прослежу. Когда надо идти?» «Сегодня, сейчас». Айнур знал, что нельзя упускать времени. «Когда еще Ахмед и Фенди с Энвером вместе уйдут из дома поздним вечером?» Утро не подходило для таких дел, ибо к утру янычары проспятся, одумаются, утратят боевой дух и страсть к подвигам, да и мыслимо ли ворваться в чужой дом при свете солнца. На лице солдата появилась кривая улыбка. «Вообще-то сегодня я собирался выпить и развлечься с женщинами». «Она может умереть, тогда умру и я». Собеседник смерил Айнура взглядом. Лицо янычара казалось изваянным из камня, но в глазах светилось удивление. «Покажи, что у тебя есть». Молодой человек знал, что рискует. Янычар мог выхватить у него деньги, толкнуть его так, что он упадет на землю и тут же уйти, а то и рубануть саблей. И все же Айнур протянул ему кошелек. «Немного», — ответил Янычар, пересчитав содержимое. «Еще у меня есть украшения моей сестры». «Ладно, побрякушки отдашь потом. Жди здесь. Кстати, как тебя зовут?» «Хасан», — быстро произнес юноша, не решаясь назвать свое настоящее имя. «А меня Мурат». Айнур остался ждать его, зная, что может и не дождаться. Глядя на темную воду пролива и такое же черное небо, молодой человек думал о том, что если он имеет право на любовь, а Ханар на жизнь, все сложится как надо. Сейчас на своем неверном и тяжком пути он бросался с одной точки света к другой, едва успевая перевести дыхание и не осознавая, не призрачные ли это огни. Мурат вышел из таверны в сопровождении пятерых воинов. У всех был бесшабашный, бездумный, разнузданный вид. Им пообещали развлечение и поживу, и что за этим таилось, их нисколько не волновало. Айнуру было странно идти по городу в такой компании. Янычары имели привычку шагать, выпитив грудь вперед, оглашая пространство громким смехом и непристойными шутками. Любой обыватель был для них низшим существом, трусливой скотиной. «Ладно, жди здесь». Бросил Айнуру Мурат, когда они подошли к Канаку, Ахмеда и Финди. Молодому человеку было стыдно от того, что он пытается спасти Ханар чужими руками, да еще руками тех людей, которые, возможно, участвовали в задержании его отца. Но он не мог обратиться к кому-то другому, как не мог появиться в гареме Ахмеда и Финди. С охраной у входа солдаты справились без труда. Убивать, как и было условлено, не стали, лишь обезоружили, связали и заткнули рты. «Мы хотим узнать, не скрываются ли здесь изменники». Заорал Мурат, врываясь в дом. Внезапные ночные нападения янычар были вечным кошмаром горожан. Однако посягательство на имущество определенных кругов было табу даже для этих оголтелых головорезов. Как не хотелось Мураду вспороть сабли и вышитые подушки, расколотить вазы, выгрести содержимое шкатулок, он сдерживал себя. То же самое, хотя и с большим трудом, делали его спутники. На пороге гарема стоял Ибрагим с кинжалом в руках. Его неспешные степенные манеры куда-то подевались. Сейчас это был разгневанный черный демон, распростерший крылья над своим гнездом. «Именем Аллаха вы не можете сюда войти!» «Сюда-то нам и надо! Не мешай мне, бесполый!» — небрежно произнес Мурат с поразительной легкостью, отнимая у евнуха оружие. «Мы кое-что возьмем и сразу уйдем. Ни с тобой, ни с кем-то другим ничего не случится». И, оттолкнув Ибрагима, решительно устремился вперед. По ярким, словно усыпанным цветами коврам, разметались причудливые тени. В неярком свете мерцали медные подносы с россыпью сладостей и узкогорлые кувшины с напитками. Эмбре буквально вжался в стену. Забившаяся в угол Зейна пронзительно визжала. Служанки бросились кто куда. Билгин не успела бежать. Она застыла перед Мурадом во всей красе, с разметавшимися по плечам, словно языки черного пламени, волосами, осененными великолепными ресницами и глазами и по-особому красиво сомкнутыми губами, особенностью многих армянских женщин. Со своими узкими плечами, тонкими руками, высокой грудью и широкими бедрами она выглядела ладно скроенной и крепко сшитой. Мураду нравились именно такие женщины. «Какая красавица!» Искренне восхищенный воскликнул он. «И таких райских птичек прячут от нас в своих гаремах служители дворца, а мы довольствуемся грязными шлюхами». Когда Янычар протянул к ней руку, от испуга Билгин воскликнула на родном языке. «Оставь меня, не трогай, уходи!» Он вздрогнул, потому что эти непонятные слова странным образом оцарапали его слух. «Что ты сказала?» Мураду почудилось, будто он услышал голос, зовущий его в то место, коему он не знал название, но которое представлял так, как слепой представлял бы свет. Янычар не ведал, какого он народа и с какой страны, и никогда не задумывался об этом. Мурад не имел понятия, почему у него не осталось воспоминаний о том, как он попал в Турцию. Возможно, он был слишком мал, но только память не сохранила ни звуков, ни запахов, ни картин того края, где он родился. В детстве он жил в Анатолии, в какой-то чужой семье, где его не обижали, но где он не видел и ласки. Потом были казармы, дисциплина, муштра, суровые наставники и безжалостные старшие товарищи. У него не было ни дома, ни семьи, только сослуживцы и война. Каждый день Мураду приходилось доказывать, что он лучший, чтобы его не посчитали худшим, стремиться расквасить кому-нибудь нос, чтобы не быть битым самому, скрывать истинные эмоции под напускной бравадой, чтобы не дать почувствовать другим не толики своей слабости. Со временем все стало понятным и простым. Его устраивала такая жизнь, и он не мечтал о другой. Янычары были свободны от хозяйственных и семейных забот. Они получали хорошее жалование и подарки от султана. Солдатам внушили, что простой янычар способен запросто сделаться пашой или визирем, равно как паша и визирь с той же легкостью может лишиться поста или жизни, что от армии зависит даже падишах. Мурад продолжал смотреть на девушку, как вдруг перед его мысленным взором, застилая реальность, предстали густые заросли рододендронов. Вырвавшись из-под полога леса на простор бескрайних лугов, они широким потоком устремлялись вверх по склону холма. Он отчетливо видел бледно-розовые шапки их роскошных цветов на фоне темных кожистых листьев. Он был маленьким мальчиком и шел не один, а с женщиной. Она вела его за руку, а иногда отпускала, и потом звала на том же теперь непонятном ему языке, который знала эта стоявшая перед ним девушка. А потом эта женщина, мать, показала куда-то вверх, где сияло нечто, напоминавшее гигантскую алмазную корону. В высоком небе царили птицы. Подобно чистейшей музыке звенел горный источник. Яркий солнечный свет бил в глаза и вместе с тем внушал радость и покой. Возможно, они направлялись в Царствие Божие. Только того Бога звали отнюдь не Аллахом. Понимая, что от таких мыслей у него закружится голова, и он потеряет себя, хотя в тот миг он был как никогда близок к тому, чтобы себя найти, Мурад вернулся к действительности и к девушке. Он был видным парнем, к тому же всегда щедро платил за услуги, а поэтому нравился женщинам. Но какие это были женщины? Их волосы пахли не розовым маслом, а прогорклым жиром, их ногти были обломаны, а ладони шершавы. Они говорили грубыми голосами и визгливо смеялись. Глаза этих женщин не были полны томной неги, в их взглядах зияла пустота. Мурад почувствовал обиду на султана, как будто именно повелитель обманывал его, подсовывая вместо пери продажных девок из Галаты, которыми пользовались все, кому не лень, и у кого в кошельке есть несколько акче. С другой стороны, что он мог дать такой девушке, как эта? Он не умел слагать витиеватых стихов. Ему были неведомы утонченные ласки. Его не обучили никакому ремеслу, он знал только войну. Он пропивал свое жалование и не имел дома. Его жизнь была такой же примитивной, как его мысли. Янычар впервые почувствовал, что женщина может быть выше его, что он ее недостоин, что ему не удастся ни завоевать ее, ни купить. «Эй!» — закричал со двора один из его товарищей. «Похоже, он здесь, этот подвал!» Устыдившись своей слабости, Мурат отвернулся от Билгин и направился туда, откуда доносился голос сослуживца. А она вдруг поняла, что только что видела перед собой соотечественника. У него были типично армянские черты лица, но он не говорил на ее языке и, похоже, не помнил себя. Три янычара остались на страже, двое спустились в подвал. Было достаточно одного грозного окрика, чтобы Эмре отдал им ключ. Ибрагим молчал. Он бездействовал с тех пор, как понял, что янычары пришли только за тем, чтобы освободить Ханар. Мурат распахнул дверь. Возле порога стояла миска с нетронутой едой и чашка с водой. Лежавшая посреди темного и холодного помещения женщина казалась мертвой. Опустившись на колени, янычар положил пальцы на ее шею. «Жива!» — коротко произнес он, не тратя время зря, завернул неподвижное тело в свой грубый плащ и поднял на руки. Воины султана покинули гарем. Им никто не препятствовал. Все только смотрели вслед, и взгляды каждого отражали разные чувства. «Возьми», — сказал Мурат, передавая девушку Айнуру. «Мы соблюли уговор. Никого и ничего не тронули. Выживет она или нет, не знаю. Похоже, ее сильно избили. Но это уже твои заботы. Я должен вам». «Ты про украшения?» — небрежно произнес Мурат. «Верни побрякушки своей сестре. Мне они не нужны». Айнур быстро шел по ночному Стамбулу, думая о том, что никто не сумеет ни помешать ему, ни остановить. Ханар была совсем легкой, и ему чудилось, будто она буквально тает у него в руках. А если, когда он принесет ее домой, не обнаружит под плащом ничего? Ведь именно так происходит с самыми чудесными грезами. Однако то, что ему довелось увидеть, походило не на мечту, а на кошмар. Тело Ханар было покрыто кровоподтеками и ссадинами, лицо опухло, а от ее красоты ничего не осталось. Она едва дышала, ее полуприкрытые глаза оказались стеклянными. Издав полный отчаяния и муки стон, Айнур упал возле нее на колени и заплакал. Еще никогда в жизни ему не было так больно. Бешено бьющееся сердце буквально сотрясало грудную клетку, а горечь разъедала душу. Молодой человек думал о том, что лучше бы Ханар осталась в своей степи. Это он, возможно, сумел бы пережить, а вот ее смерть — никогда. Ему пришлось разбудить Айше. К чести сестры она не сказала ни слова, а сразу принялась готовить лекарства. Они боялись звать Хакима, приходилось справляться самим. Лицо Айнура пылало гневом. Айша никогда не видела брата таким. «Когда-нибудь Ахмед Эфенди поплатится за это!» Процедил он сквозь стиснутые зубы, в то время как его сестра осторожно обтирала тело курдянки. «Оставь суд на воле Аллаха», — прошептала Айша. «Если Ханар выживет, я на ней женюсь. Клянусь в этом перед Всевышним», — твердо произнес Айнур, и его сестра вздрогнула. Она знала, если брат решится на этот шаг, их без того непрочная судьба повиснет на волоске, и ей никогда не быть сенвером. «Ты должен думать не только о счастье, но и о том, что тебе придется взять на себя большую ответственность», — тихо сказала Айша. «Я знаю. Ты не сможешь до конца жизни скрывать свой брак. Я и не собираюсь», — с вызовом произнес Айнур. «Кто последнее время интересовался нашей жизнью? Со дня смерти отца порог нашего дома не переступал ни один человек из тех, кого мы знали прежде». Возможно, в чем-то он и был прав, однако Айша понимала. Сколь не закрыта частная жизнь, есть вещи, которые не спрятать даже за самым толстым забором. Ханар очнулась на следующий день. Расплывчатое пространство перед ее взором постепенно стало приобретать очертания. Она понимала, что находится уже не в подвале и лежит на чем-то мягком. Пахло не сыростью подземелья, а благовониями. Однако тело горело, как в огне, и казалось сплошной раной, во рту пересохло. Над ней нависла чья-то легкая тень. На пылающий лоб легла прохладная нежная ладонь, а потом кто-то поднес к ее губам чашку с водой. Ханар жадно отхлебнула, и этот глоток отдался болью в груди и горле. Курдянка была так слаба, что у нее не осталось никаких чувств, а воля иссякла, как пересохший ручей. Долгое время у нее не было ни желаний, ни мыслей. Она ничего не говорила, только смотрела на одиноко мерцавший огонек светильника и на лицо сидящей рядом женщины. Это была сестра Айнура, Айша. Она выглядела сосредоточенной, замкнутой, неприветливой, однако меняла повязки и примочки, приносила воду. Айнур появился под вечер. Айша уступила ему место, и он смотрел на Ханар с надеждой и нежностью. Понимая, что ей тяжело говорить, он ни о чем не спрашивал, зато рассказал о том, как ему удалось ее освободить. Услышав имя Ахмеда Эфенди, Ханар издала хриплый стон, больше похожий на рык, и ее пальцы заскребли покрывало. Ее тело сотрясла дрожь, но причиной была не лихорадка, не страх, а ненависть. Даже едва живая курдянка была способна думать о мести. Айнур был поражен. Ему казалось, что он никогда не сравнится с ней по твердости духа и неукротимому темпераменту. «Не будем уподобляться дурным людям», — мягко промолвил он. «Пусть их судит Аллах. Земная жизнь — испытание человеческой души, которое они не прошли. Ты жива, ты здесь, рядом со мной. Это самое главное. Я бы хотел услышать от тебя ответ на один очень важный для меня вопрос. Когда ты поправишься? Согласишься ли ты стать моей женой?» Внезапно тусклые глаза Ханар сверкнули живым огнем, и в них отразилось то потаенное, что скрывалось в ее сердце, что было трудно разглядеть в облике непокорной дикарки. «Да, я согласна», — еле слышно прошептала она. Молодой человек взял ее за руку, и ему почудилось, что их пульс навсегда слился в едином биении.